Да чего ж ты красивая вообще? Ноги, лицо и туловище. Да чего ж ты красивая вся? Да чего ж ты мне нравишься? Чего ж ты мне нравишься? Ух ты!